Глава 27. «Ну, наконец-то мы вас поймали!» — воскликнула миссис Оливер. «И теперь хотели бы услышать все как есть!» Смерив Пуаро суровым взглядом, она резко спросила. «Почему вы не приехали раньше?» «Прошу прощения, мадам. Все это время я был занят, помогая полиции проводить дознания». «Можете не оправдываться. Так обычно поступают преступники. Кстати, что вы скажете про то, что Равена Дрейк оказалась замешана в убийстве? Никто не мог такое даже предположить». «Я понял это тотчас, как только получил главную улику». «И что вы называете главной уликой?» «Воду. Я решил выяснить, кто на вечеринке был в мокрой одежде, хотя, по идее, она должна была быть сухой». «Убийца Джойс Рейнольдс должен был непременно намокнуть. Вы суете крепкого, здорового ребенка головой в ведро с водой. Наверняка завязалась борьба, во все стороны полетели брызги, так что не намокнуть было нельзя. Следовательно, вам требуется некое невинное объяснение, почему вы намокли. Когда все набились в столовую, чтобы играть в хватайку, миссис Дрейк попросила Джойс пройти вместе с ней в библиотеку. Как можно отказать, если вас приглашает сама хозяйка дома? Естественно, вы идете, и Джойс послушно последовала за ней. Все, что Миранда сказала ей, сводилось к тому, что однажды она видела убийство. И вот за это Джойс поплатилась жизнью, а ее убийца с головы до ног была забрызгана водой. Это требовалось как-то объяснить, и убийце пришлось придумать причину. А еще ей требовался свидетель того, как она намокла. Она ждала на лестнице с огромной вазой с цветами, полной воды. Через пару минут из комнаты, где играли в хватайку, вышла мисс Уиттейкер. В столовой было душно. Миссис Дрейк притворилась, будто вздрогнула, и выпустила вазу из рук. При этом она постаралась сделать так, чтобы вода вылилась на ее персону, а сама ваза со звоном разбилась о пол холла. Затем она бросилась вниз, и они вместе с мисс Уиттейкер собрали осколки и цветы. И все это время миссис Дрейк не переставала сетовать, как ей жаль разбившейся вазы. Надо воздать ей должное. У мисс Уиттейкер возникло впечатление, будто Равена Дрейк увидела, как кто-то вышел из комнаты, где только что совершилось убийство. Мисс Уиттейкер приняла этот мини-спектакль за чистую монету, однако, когда она рассказала об этом мисс Эмлин, та тотчас поняла, что здесь что-то не так, и настоятельно порекомендовала мисс Уиттейкер рассказать эту историю мне. И таким образом... — подвел итог Пуаро, подкручивая ус. — Я тоже понял, кто убил Джойс Рейнольдс. — Это при том, что на самом деле Джойс никакого убийства не видела. Миссис Дрейк этого не знала. Однако она всегда подозревала, что когда они с Майклом убили Ольгу Семенову в парке Корривуд, кто-то был и, вероятно, видел, как это случилось. — А когда вы поняли, что это была Миранда, а не Джойс? Как только здравый смысл вынудил меня принять всеобщее мнение, что Джойс была патологической лгуньей, все указывало на Миранду. Она частенько бывала в парке Корривуд, наблюдая за птицами и белками. Кроме того, она сказала мне, что Джойс была ее лучшей подругой. «Мы рассказываем друг другу все», — призналась она. Миранды не было на вечеринке, поэтому неисправимая лгунья Джойс решила удивить всех историей, которую та рассказала ей, будто как-то раз она стала свидетельницей убийства. «Возможно, она надеялась произвести впечатление на вас, мадам, ведь вы у нас знаменитая писательница, автор детективов». «Верно, можете во всем винить меня». «Ну что вы, Равена Дрейк», — задумчиво произнесла миссис Оливер, «мне до сих пор верится в это с трудом». У нее имелись для этого все необходимые качества. «Мне с самого начала не давал покоя вопрос», — добавил Пуаро, — «что за женщина была леди Макбет? Какой она была бы, встретив ее в реальной жизни? Что ж, думаю, я ее встретил». «А Майкл Гарфилд? Согласитесь, что они довольно странная пара». «Забавно. Леди Макбет и нарцисс. Необычное сочетание». «Леди Макбет», — задумчиво прошептала миссис Оливер. «Красивая была женщина, деловая, компетентная, прирожденный администратор плюс на редкость хорошая актриса. Слышали бы вы, как она причитала по поводу смерти маленького мальчика Леопольда, как лила невидимые слезы в сухой носовой платок. Фу, как омерзительно! Помните, я спросил у вас, кто, по вашему мнению, милые люди, а кто нет? Майкл Гарфилд был влюблен в нее? Сомневаюсь, что Гарфилд хоть раз любил кого-то, кроме самого себя. Ему нужны были деньги, много денег. Возможно, он рассчитывал очаровать миссис Луэлен Смайт. Мол, та проникнется к нему столь трепетными чувствами, что сделает завещание в его пользу. Увы, миссис Луэлен Смайт была женщина разумная. А как же подделка? Мне до сих пор непонятно, при чем здесь она. Какой во всем этом смысл? Поначалу меня это тоже сбивало с толку. Слишком много подделок, если можно так сказать. Но если призадуматься, ее цель становится ясна. Главное — знать, что произошло на самом деле. Состояние миссис Луэлен Смайт должно было перейти к Равенне Дрейк. Кадицел был столь вопиющей подделкой, что любой адвокат определил бы это с первого взгляда. Он, безусловно, был бы опротестован и в соответствии с заключением экспертов признан не имеющим юридической силы, в отличие от первоначального завещания. Поскольку муж Равенны Дрейк незадолго до этого умер, это делало ее единственной наследницей. А как же Кадицу, свидетельницей подписания которого была та уборщица? Смею предположить, что миссис Луэлен Смайт обнаружила, что у Равенны Дрейк роман с Майклом Гарфилдом. Возможно, он начался еще при жизни ее мужа. В гневе миссис Луэлен Смайт составила кадицел, в соответствии с которым все ее состояние отходило девушке О'Пэр. Возможно, та сказала об этом Майклу. Как я понимаю, она мечтала выйти за него замуж. Мне казалось, это был юный Ферриер. Эту версию я слышал от Майкла, но подтверждения я не нашел. Но если Гарфилд знал, что существует настоящий кадицел, почему он не женился на Ольге? Таким образом, ему достались бы все деньги, не так ли? Потому что он сильно сомневался, что она их получит. Есть такая вещь, как давление с умыслом. Миссис Луэлен Смайт была женщиной пожилой и больной. Все ее предшествующие завещания были составлены в пользу ее ближайших родственников. Такие завещания легко вызывают подозрения в суде. Эта же девушка не только была иностранкой, но и прожила у нее всего один год. Ее никоим образом нельзя было считать близким человеком. Кадицем в ее пользу, даже будь он настоящим, все равно не был бы признан судом. Кроме того, я сомневаюсь, что Ольга могла бы договориться о покупке греческого острова или вообще согласилась бы на это. У нее не было ни влиятельных друзей, ни контактов в деловых кругах. Майкл ей нравился, но в ее глазах это был лишь потенциальный муж, благодаря которому она сможет навсегда остаться в Англии, чего ей всегда хотелось. — А Равенна Дрейк? — О, с ее стороны это была страсть. Вспомним о том, что ее муж вот уже много лет был инвалидом. И пусть она сама была уже не первой молодости, женщина она страстная, а тут в ее жизни появился молодой красивый мужчина. Он легко кружил женщинам голову. Правда, ни женщины, ни их красота ему были не нужны. Ему было нужно другое — возможность самому творить красоту. А для этого ему требовались деньги, много денег. Что касается любви, то он любил лишь самого себя. Это был нарцисс. Есть одна старая французская песня, которую я слышал много лет назад. Пуаро негромко напел. «Гляди на воду, нарцисс, как ты красив, убедись, нигде в мире не видали такой юной красоты». У меня в голове не укладывается, честное слово, не укладывается, что кто-то пошел на убийство лишь ради того, чтобы разбить на греческом острове прекрасный сад, — с чувством воскликнула миссис Оливер. — Неужели? Неужели вы не представляете себе, какая картина жила в его воображении? Да, голые скалы, зато какой простор открывают они для творчества. Остается лишь завести почву, как можно больше плодородной почвы, чтобы засыпать ею эти голые скалы, после чего приобрести семена, растения, кустарники, деревья. Возможно, он прочел в газете про судовладельца-миллионера, сотворившего такой остров-сад для любимой женщины, и подумал, я тоже сотворю такой сад, но не для женщины, а для себя самого. О нет, это какое-то безумие. Согласен, но оно случается. Гарфилд вряд ли воспринимал свой мотив как преступный. В его глазах это требовалось ради сотворения новой красоты. Он же был на ней помешан. Красота парка Кори-Вуд, красота других созданных им садов и парков, и вот теперь ему было этого мало, и он решил сотворить остров красоты. А еще была Равена Дрейк, влюбленная в него до безумия. Для него она значила лишь одно — источник денег, с помощью которых он мог творить красоту. Да, возможно, он помешался. Кого боги хотят наказать, того лишают разума. Неужели ему и впрямь нужен был этот остров? Даже если это означало повесить себе на шею камень в лице Равены Дрейк, которая только и делала бы, что пыталась им командовать. Несчастные случаи происходят постоянно. Возможно, со временем он произошел бы и с Равенной Дрейк. Очередное убийство? Почему бы нет? Начало было положено. Ольгу пришлось убрать, потому что ей было известно про кадицул. Кроме того, ее следовало сделать козлом отпущения, заклеймить как особу нечистую на руку. Миссис Луэллен Смайт спрятала оригинал, и был нанят юный ферриер, чтобы произвести на свет подделку. Причем такую, которая была бы очевидна с первого взгляда. Тем самым бедняга подписал себе смертный приговор. Вскоре я понял, что никакого романа у них с Ольгой не было. Такое предположение я слышал лишь из уст Майкла, но, по-моему, именно Майкл и заплатил Лесли за подделку. Именно он играл на чувствах несчастной иностранки, требуя, чтобы та никому ничего не рассказывала, особенно своей хозяйке. Он нарочно вел туманные разговоры о возможном браке, одновременно вынашивая планы жестокого убийства, которое они с Равенной Дрейк совершат, чтобы все деньги достались им. Ему не было необходимости доводить дело до суда, чтобы Ольге были предъявлены официальные обвинения в подделке завещания. Ему было достаточно, чтобы ее в ней заподозрили, ибо подделка была ей на руку. Она легко могла это сделать. На этот счет имелось немало свидетельств. Известно, что Ольга копировала почерк хозяйки, когда писала за нее письма. Так что если она вдруг исчезнет, все подумают, что она не только приложила руку к подделке завещания, но и к внезапной смерти своей хозяйки. В общем, в нужный момент Ольга Семенова покинула этот мир. Лесли Феррер последовал ее примеру, получив удар ножом в спину от бандитов, а может, и от ревнивой женщины. Нож, найденный в колодце, очень похож на тот, что нанес ему несовместимую с жизнью рану. Я знал, что тело Ольги было припрятано где-то поблизости, однако понятия не имел, где именно, пока в один прекрасный день Миранда не завела разговор про колодец для загадывания желаний. Более того, попросила Майкла ей его показать. Он же наотрез отказался. Вскоре после этого у меня состоялся разговор с миссис Гудбоди. Помнится, я сказал, что ума не приложу, куда могла подеваться эта Ольга. И миссис Гудбоди прочла стишок. Киска в воду заглянула и в колодце утонула. И я понял, тело девушки спрятано в колодце для загадывания желаний. Затем я узнал, что колодец этот находится в парке Кори-Вуд на склоне неподалеку от домика Майкла Гарфилда. И мне пришло в голову. Миранда могла видеть или само убийство, или то, как позднее было спрятано тело. Миссис Дрейк и Гарфилд опасались, что кто-то мог стать свидетелем их злодеяния, однако понятия не имели, кто именно. Но поскольку ничего не случилось, они успокоились. Они строили планы, они не торопились, однако медленно, но верно воплощали их в жизнь. Равенна нарочно вела разговоры о том, что хотела бы приобрести недвижимость за границей, чтобы все подумали, что ей хочется уехать из Вудли-Коммон. Мол, здесь слишком много горестных воспоминаний о погибшем муже. Все шло гладко, как и задумано, как вдруг на вечеринке Джойс возьми и заяви, что как-то раз видела убийство. Теперь Равенна знала, вернее, думала, что знала, кто этот загадочный свидетель, чье присутствие она ощутила в тот день. И потому действовала незамедлительно. Увы, на этом неприятности не закончились. Юный Леопольд потребовал денег, сказал, что хочет кое-что себе купить. О чем он догадался или что он знал, теперь трудно сказать. Однако он был братом Джойс, и, по всей видимости, Равенна с Майклом испугались, что ему известно многое. В результате его тоже не стало. «Вы заподозрили Равенну благодаря воде», — сказала миссис Оливер. «А как вы заподозрили Майкла Гарфилда?» «Он отлично вписывался в мои рассуждения», — признался Пуаро. «А затем, разговаривая с ним в последний раз, я окончательно утвердился в моих подозрениях. Он сказал мне, смеясь, «Изыди, сатана, ступай к своим друзьям-полицейским». И я со всей ясностью понял, дело обстоит с точностью да наоборот. «Это я пока оставляю тебя, сатана», — сказал я себе. «Да, сатана, юный и прекрасный, каким Люцифер является простым смертным». В комнате была еще одна женщина. До сих пор она не проронила ни слова, но теперь встрепенулась в своем кресле. «Люцифер», — повторила она, — «теперь мне это понятно. Он всегда был таким». «Он был красив», — сказал Пуаро, — «и любил красоту. Красоту, которую он творил в своем воображении, а потом воплощал в жизнь своими руками. Ради этого он готов был пожертвовать всем. Мне кажется, он по-своему любил Миранду, однако был готов принести ее в жертву, чтобы спасти себя. Ее смерть он спланировал предельно тщательно. Это будет ритуал, — решил он, — и начал, если можно так выразиться, психологически ее к нему готовить. Если девочка вдруг должна будет уехать из Вудли-Коммон, она обязана поставить его в известность. Он сказал ей, что будет ждать ее у ресторана, где вы с миссис Оливер остановились перекусить. Миранду должны были найти в кольце Килтербери, рядом со знаком двойного топора и золотым кубком рядом с ее телом. Ритуальное жертвоприношение. «Это безумие», — прошептала Джудит Батлер. «Он сошел с ума». «Мадам, ваша дочь в безопасности. Однако есть нечто такое, что мне очень хотелось бы знать». «Думаю, вы имеете право знать все, что я только могу сказать вам, месье Пуаро». «Миранда — ваша дочь, но она также дочь Майкла Гарфилда». Джудит ответила не сразу. «Да, но она этого не знает. Нет, даже не догадывается. Их здешнее знакомство — чистая случайность. Я же знала его еще в юности. Я до безумия влюбилась в него, но затем мне сделалось страшно». «Страшно?» «Да, не знаю почему. Он не сделал ничего дурного, ничем меня не обидел. Меня скорее пугала его натура, его нежность, за которой скрывались бездушие и жестокость. Меня пугала его страсть к красоте, его стремление к творчеству. Я не сказала ему, что жду ребенка. Просто оставила его, уехала, а потом у меня родилась дочь. Я придумала историю про мужа-летчика, который разбился. Я постоянно переезжала с места на место. В Вудли-Коммон я оказалась случайно. У меня были знакомые в Медчестере, которые помогли мне найти там работу секретаря. А затем в один прекрасный день здесь появился Майкл Гарфилд, чтобы трудиться над парком Корривуд. Я восприняла это спокойно. Он тоже. Наши отношения давно были в прошлом, однако затем, хотя я даже не догадывалась, как часто Миранда ходит туда, я начала беспокоиться. «Да», — согласился Пуаро, — «между ними существовала незримая связь. Я сразу обратил внимание на их сходство. Разница заключалась в том, что Майкл Гарфилд был последователем Люцифера, прекрасного, но сеющего зло, в то время как ваша дочь была воплощением невинности и мудрости. В ней не было даже грана зла». С этими словами сыщик подошел к письменному столу и взял в руки конверт, из которого извлек прекрасный карандашный рисунок. «Ваша дочь», — сказал он. Джудит посмотрела на рисунок. «Майкл Гарфилд», — гласила подпись. «Он рисовал ее у ручья», — пояснил Пуаро, — «в Куорри-Вуд. По его словам, он делал это для того, чтобы не забыть. Он боялся забыть, что, впрочем, не остановило его от попытки ее убийства», — сыщик указал на слово в левом верхнем углу. «Вы можете это прочесть?» «Ифигения!» — медленно прочла Джудит Батлер. «Верно», — сказал Пуаро. «Ифигения, дочь Агамемнона, принесенная в жертву с тем, чтобы попутный ветер домчал корабли ее отца до Трои. Майкл был готов принести в жертву дочь, чтобы создать свой собственный Эдемский сад». «Он отдавал себе отчет в своих действиях?» — сказала Джудит. «Интересно, он когда-нибудь раскаялся бы?» Пуаро не ответил. Он представил себе красивого молодого мужчину, лежащего на мегалите, помеченном знаком двойного топора. Мертвые пальцы по-прежнему сжимали золотой кубок, который он осушил, поняв неотвратимость возмездия. Увы, ритуальное жертвоприношение не состоялось. Жертва была жива, а его самого передадут в руки правосудия. «И он выбрал смерть, достойную смерть», — подумал Пуаро. «Но, увы, теперь на одном из островов Эгейского моря никогда не будет цветущего сада. Зато будет Миранда, живая, юная и прекрасная». Пуаро взял руку Джудит и поцеловал. «Прощайте, мадам, и передайте от меня привет вашей дочери. Она всегда будет помнить вас и то, чем вам обязана. А вот этого не надо. Некоторые воспоминания лучше хоронить навсегда». Затем сыщик подошел к миссис Оливер. «Доброй ночи, шер мадам. Леди Макбет и Нарцисс. Любопытная история. Спасибо, что познакомили меня с ней». «Как обычно», — театрально вздохнула миссис Оливер. «Во всем, оказываюсь, виновата я».